Участники предстоящего 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи посетили святыню революции Мангёнде, место историка революционной славы в Чилгоре и Тэсонсанской мемориальной кладбище революционеров. Они также посетили музей в честь победы в Великой Отечественной освободительной войне и Центральный музей классового воспитания и посмотрели революционную оперу «Не за горами день победы революции».